До моего приезда Иоахим успел провести неделю на горном воздухе и покрылся густым загаром. На выбитом глазу он не без шика носил повязку, знак доблести, и, несмотря на деревянную ногу и трость, достаточно ловко двигался, по мере сил скрывая боль, хотя его красивое лицо иногда искажало гримасы. Ожесточение, овладевшее им впоследствии, еще никак не проявилось. Мы трое, Мэтта, Иоахим и я, отлично спелись. Это были блаженные дни. У Иоахима был открытый автомобиль, специально для него переоборудованный, и он бесшабашно гонял по горам. Пыль вздымалась следом, деревенские куры бросались в рассыпную, лаяли собаки, грозили кулаками крестьяне. Волосы Мэтта развивались, и встречный ветер уносил назад наш смех. Мы купались в холодных прозрачных озерах, устраивали пикники на их берегах, без конца говорили о книгах, о музыке, о будущем мира. Вечером собиралась вся семья. Мэтта играла на рояле, она играла хорошо и очаровательно хмурилась от сосредоточенности. Мать перенесла свои шиллеровские вечера в Берхтесгаден. Мы по очереди декламировали любимые отрывки и обсуждали стихи. Однажды Мэтта смутила меня, принеся «Дни тьмы и ночи света», и настояв, чтобы мы прочитали оттуда. Есть же в самом деле и другие поэты. Отец мой тихо похрапывал во время чтения, накрыв лицо платком. Но в конце был разбужен аплодисментами. Что, что? Я сидел в уголке, и после чтения Мэтта подошла ко мне с книгой. Она прижимала ее к сердцу. «Подпиши мне». «А что написать?» Она задумалась. «Моей прекрасной кузине Мэтте симпатии, Отто?» «Какое тщеславие!» «Ну-ка», — сказал я, выводя надпись. «Моей проказливой кузине Мэтте с большой любовью, Отто». Она наклонилась и поцеловала меня, нежно, едва прикоснувшись. Выхватила у меня книгу и выбежала из комнаты. Моя мать и мать Мэтты с улыбкой кивнули друг дружке. Им кое-что было понятно, хотя я со своей стороны полагал, что мои чувства всего лишь родственные. Тем не менее, 16 июля 1923 года мы с Мэттой поженились. Ей было 18, мне 27. Любил ли я ее? Я гордился ее красотой, ее чистотой, ее культурностью. Мне было уютно с ней. Она не скрывала своего обожания, необъяснимого, но оттого не менее страстного. Иногда ее пыл смущал меня, но что до любви, подозреваю, что в таких делах равенство — редкая штука. Кунцлер все знает. Утром я был на приеме у доктора Комминса. Ничего тревожного, обычные неприятности, запор, головные боли и так далее. Маятник откачнулся обратно. Иногда доктор прописывает что-то действенное. Давайте попробуем. Но в сущности, как говорит Гамбургер, Комминс верит только в тушеные фрукты. Приемная перед кабинетом крохотная, хороша для клаустрофобии. Кунцлер оказался там раньше меня, читал журнал, вытянув ноги, занимал пространство. «Заходите», — сказал он, словно я пришел по его вызову. «Присаживайтесь». «Доктор в зоопарке? Новая барышня, свежий кусочек для Блума». В тоне его уже была бойкость человека, причастного ко всем местным секретам. «Чудесный денек и не очень холодно, а я еще не выходил». «Может, выйдем, когда освободитесь? Прогуляемся по парку?» «К сожалению, у меня много дел». Некоторое время мы сидели молча, прислушиваясь к приглушенному водопаду витиеватых докторских фраз.